Секреты нетворкинга. Мастера нетворкинга обладают природным чувством ритма. Они абсолютно естественно и непринужденно налаживают отношения с другими людьми. У них это просто вошло в привычку. К тому же им это нравится. К счастью, искусству нетворкинга можно научиться. Вам необходимо выучить лишь 7 несложных па, из которых состоит прекрасный танец нетворкинга. В целях вашего удобства и более основательного изучения каждому из этих танцевальных па посвящена отдельная глава аудиокниги. Как всякое обучение танцам, наши занятия потребуют от вас терпения и практики. Тогда вы сможете виртуозно владеть мастерством нетворкинга, никому не наступая на ноги. Приступить к обучению вы можете хоть завтра. А когда вам потребуется освежить свои знания и вспомнить движение, просто прослушайте краткие тезисы в конце каждой главы. Наибольшую ценность этой аудиокниги представляют 7 ключей секретов нетворкинга. Да, именно секретов, так как большинство людей вовсе не знакомы с ними, а потому не могут применять их на практике. Эти секреты, по сути, являются основой или, скорее, основополагающей философии нетворкинга. Именно им и посвящена эта аудиокнига. Это может перевернуть вашу жизнь. Возможно, вам покажется, что я изрядно преувеличиваю, заявляя, что умение налаживать связи на самом деле может изменить вашу жизнь. Но я утверждаю это с полной уверенностью. И в доказательство могу привести пример из личного опыта. Мы познакомились с Гейл благодаря ее удивительным способностям налаживать связи или умению ловить лягушек. Многие люди, которых я встретил благодаря нетворкингу, внесли коренные изменения в мою жизнь. EQ против IQ. Имея более чем 20-летний опыт налаживания связей, я пришел к следующему выводу. Не все успешные люди являются мастерами нетворкинга, тогда как каждый мастер нетворкинга – преуспевающий человек. К некоторым успех приходит случайно, благодаря удаче или везению. Другие добиваются высот, работая исключительно внутри сферы своих интересов и профессиональных навыков. Успеха таким людям помогают добиться изобретения, открытия, публикации, талант, недюжные способности, то есть то, что досталось им от природы. Большинство из нас не может полагаться лишь на то, что мы окажемся в числе одаренных или гениев. Должно же быть что-то такое, что склонит чашу весов успеха в нашу сторону. Это что-то существует. Дэниел Гоулман в своем бестселлере «Эмоциональный интеллект. Почему он важнее IQ» делает сенсационное заявление о том, что социальные и эмоциональные навыки, известные как эмоциональный коэффициент или EQ, можно приобрести в процессе обучения, чего нельзя сказать об интеллектуальных способностях. Поэтому у меня для вас отличные новости, особенно для тех, кто не состоит в клубе знакомств «Менса», от латинского «стол» — клуб интеллектуалов, чья эрудиция определяется специальным тестом, организован по принципу круглого стола, отсюда и название. Любой может стать мастером нетворкинга и достичь успеха в бизнесе и в жизни. Но что же такое успех? Наука о счастье. Здесь хотелось бы обратиться к двум замечательным источникам – Далай-Ламе и профессору Гарварда Роберту Путнаму. Далай-Лама в своей книге «Искусство быть счастливым. Руководство для жизни» в первой строке на первой странице говорит: «Я считаю, что самой главной целью нашей жизни является стремление к счастью». Наконец-то о счастье заговорили всерьез. В настоящее время этот феномен изучают многие ученые. Роберт Путнам, автор статьи «Боулинг в одиночку. Падение социального капитала Америки», в интервью журнала «The Oprah Magazine» описывает одно из наиболее поразительных научных открытий. Деньги могут увеличить счастье, но не намного. До сих пор самым важным компонентом счастья человека считается его связь с другими людьми, родными, друзьями, знакомыми. Так что, как видите, счастье и нетворкинг – почти сиамские близнецы. Жизнь меняется. Общество тоже. Конечно, для каждого из нас важно личное счастье. Оно невозможно без социальных контактов. Но существуют и другие причины не терять связи с обществом. В боулинге в одиночку Путнам констатирует, что члены общества потеряли желание сотрудничать и совместно строить социальный капитал. Интригующее название статьи основано на противопоставлении. Если раньше люди проводили игры, объединялись в лиги, союзы, группы, то сегодня они катают мяч в одиночестве или в узком кругу семьи и друзей. Путнам замечает, что мы постепенно утрачиваем достояние, которое дает нам общение от более чистых улиц до более счастливых людей. Так что же такое социальный капитал? Физический капитал относится к объектам, которые повышают нашу продуктивность. Например, вместо того, чтобы складывать числа в уме, мы используем калькулятор. К человеческому капиталу можно отнести инвестиции в обучение и образование для повышения профессиональной квалификации. Социальный же капитал – это связи между людьми и те приятные моменты в нашей жизни, которые происходят благодаря этим связям. Основную предпосылку для создания социального капитала можно сформулировать так: все наши личные связи имеют ценность. Социальный капитал – это то, что проистекает из связи индивидов между собой, что-то очень ценное, созданное нашими личными контактами, влекущее за собой доверие. Это частое и общественное богатство одновременно. Оуэн Андерсон, доктор наук, компания Hefthorn Consulting. Наводимые мосты. Различают связи двух уровней. Первый – связывание, бондинг, относится к ограниченному кругу друзей, родственников, коллег. Путнам называет такие связи суперклеем, который скрепляет отношения в бизнесе и в личной жизни. Но еще более важным является установление контактов с малознакомыми людьми, которые не входят в наш узкий круг близких знакомых. Такие связи Путнам называет наведением мостов, бриджинг. Как показывают исследования, именно благодаря наведению мостов в нашей жизни происходят события, которые мы считаем удивительными и невероятными. Нетворкинг начинается с наведения мостов. Вы сказали «да» в ответ на приглашение участвовать в благотворительном ужине, потратили немного времени на то, чтобы поприсутствовать на заседании местного собрания, первым заговорили с человеком в служебном лифте, встретились с членами организации, которые наконец-то решили присоединиться. Все это кажется совершенно незначительным. Но если вы сделали все правильно, то поцелуи и рукопожатия, которые вы раздали лягушкам вокруг себя, пойдут вам во благо. И не только вам.